Глава 24. Проторчал целый день в хранилище, просматривая оставшиеся записи Бровика. Оливия удивила, всю прошлую неделю сама настойчиво рвалась все изучить и тянула меня за собой, подняла на уши Крича, заставив дать несколько смышленых студентов со своего факультета. А сегодня просто отказалась идти, сославшись на усталость. «Нет, я совсем не против отдыха. Знаю, мы в последнее время мало времени посвящаем друг другу полноценно. Но даже недосып последней недели не был поводом отказаться от изучения записей мага. Больше напрягало ее нежелание моих касаний и то, как ловко она уворачивалась, чтобы быстрее отойти от меня. Нужно с ней поговорить и узнать, в чем дело». Как я уже понял, в ее случае молчание и недосказанность делает лишь хуже. Уже вечер. Пора возвращаться домой. Переместившись в столовую, потерял дар речи. Все помещение было просто завалено коробками, упаковками, бумагой. Она что, скупила весь город? Поднимаясь по лестнице, пару раз споткнулся о непонятные вещи, разбросанные повсюду. В нашей спальне творился такой же хаос, чего здесь только не было. Платья, костюмы, шляпки, туфли, всевозможные украшения. И посреди этой горы непонятно чего восседала Оливия. «Милая, а это что?» «Ну, я же сказала, что кое-что куплю сегодня». Моя жена довольно открывала коробку за коробкой, просто вытряхивая содержимое на пол. «Кое-что? А в магазинах-то хоть что-то осталось после твоего посещения? Не замечал раньше у тебя такой страсти к приобретению вещей». «Теперь я официально Дар Лартак. А когда ты входишь в высший род, необходимо соответствовать своему статусу. Тебе что, не хочется, чтобы я выглядела под стать тебе?» Она обиженно надула губки, если честно. Я впервые вижу у Оливии такое выражение лица. Все-таки я пока мало о ней знаю. Очень мало. «Конечно, хочется, я не против. Делай, как считаешь нужным. Только куда все это складывать?» «Через неделю мы переезжаем в поместье, а там, уверенно, места больше, чем в нашем крохотном домике». Сказав это, Оливия принялась запихивать платье в шкаф. Именно запихивать, потому что дверцы закрывались с трудом. «Раньше наш дом тебе нравился. Ты сама обустроила здесь все, как хотела. Что изменилось?» «Я из низшего рода. Всегда во всем себе отказывала. Ну а теперь хочу жить так, как живут высшие роды. К тому же я ведь еще и Дар Эрт». Она подняла палец вверх, подтверждая свои аргументы движениями тела. «Ладно, согласен. Вчера на празднике, когда мы танцевали, ты сказала, что хочешь поговорить о чем-то важном, наедине». «Я? Сказала?» «Да. Так о чем?» «Да ни о чем. Я уже не помню. Наверное, это была не столько важная информация, чтобы ее запомнить». Я смотрел на свою жену, и меня одолевало странное чувство. Передо мной Оливия, и вроде бы не она. Не знаю, что происходит. Ее поведение изменилось, я не чувствую тепла в свою сторону, не чувствую прежнего трепета и нежности, с которой она на меня всегда смотрит. Ее взгляд блуждает по мне совершенно равнодушно, будто я не вызываю в своей жене ровным счетом никаких эмоций, словно я посторонний мужчина, с которым приходится общаться. Оливия заталкивала очередной наряд в шкаф, когда я подошел к ней и, резко развернув, поцеловал так, как это делал всегда, глубоко и жадно. Но она не ответила на поцелуй, резко отшатнулась от меня, упершись спиной в дверцу. «Оливия, что происходит?» Я смотрел на нее выжидательно, и она видела, жду ответа. «Ты шарахаешься от меня, будто я не твой муж, не твой Ортас, а абсолютно посторонний человек, к которому ты не испытываешь никаких чувств. Как будто вчера на празднике что-то произошло, и между нами все изменилось». Нет, не так. Ты не так понял, вообще не понял. Любимый, все нормально. Говорила что-то не совсем мне понятное, а затем подошла и сама потянулась ко мне за поцелуем. Я расслабился, предвкушая привычную ласку, припал к любимым губам, и снова. Они были ледяными, безэмоциональными, равнодушными, будто я целовал камень. Отстранился, прямо смотря в голубые глаза, а в них пустота. «Ты не заболела? Возможно, плохо себя чувствуешь. Позвать Исму, чтоб посмотрела». «Нет-нет, не стоит, все нормально, честно». Она кивала в знак подтверждения своих слов, и я отступил. «Надеюсь, сегодня мы разделим нашу постель?» Приподнял бровь в ожидании ответа от нее. «Да, только схожу в уборную». Оливия тут же юркнула мимо меня, скрываясь за дверью. Я честно прождал час, лежа в постели. Стучался к ней пару раз, но она отвечала, что еще не готова. Не знаю, сколько пролежал, смотря в потолок. Просто отключился. Я здесь уже почти неделю, по моим подсчетам. Не знаю точно, сколько дней прошло со времени праздника. Бровик кормит меня невероятной гадостью, которую он важно называет едой. Мне не хватает. Теперь нас двое, и еды нужно больше. Желательно полезное и питательное, а не бутербродов и каши. Больше похожий на кусок слизи. Когда Бровик сказал, что все распланировал, наверное, не подумал даже, чем кормить беременную женщину. Я находилась все в той же комнате, на том же старом диване. Он дал мне лишь подушку и одеяло. Маленькое окошко в комнате позволяло рассмотреть мне этот мир. Темный, серый, без солнца и голубого неба. Только черная земля, куда ни глянь, и фараны, копошащиеся в поисках своих драгоценных камней. Они заползали в дом редко, и то не взрослые особи, а скорее детеныши, свободно ползающие по коридору и комнатам. Зачем маг их звал, я не совсем понимала. Я хотела на свежий воздух, хоть пару раз в день или в неделю. Эта душная комната вызывала во мне частые приступы тошноты. «Почему не приходит Трейси?» «Потому что я не зову. Дверь работает только в одну сторону, если ты забыла. Но я могу пригласить кого-то сюда. Так делаю, когда хочу видеть дочь. Но сейчас в этом нет необходимости. Думаю, она наслаждается роскошной жизнью рядом с твоим мужем». Он довольно скалился, чем вызывал во мне лишь раздражение. «Он поймет, что она не я!» Я почему-то была в этом уверена. «Прошла неделя, а он, видимо, так и не понял». Бровик развел руками. «Видишь, никто не приходит тебя спасать. Значит, моя дочурка прекрасно играет свою роль. Меньше болтай и подпитывай ребенка магией». «Я не умею. Мне никто не рассказывал, как это делать». Думала об этом всю неделю, но боялась вливать огонь в малыша, остерегалась, что могу навредить. «Вливай по капле раз в сутки, не больше, иначе сожжешь его своим пламенем, и все, что я задумал, будет напрасно». Ну да, он беспокоился лишь о себе. «Я хочу на воздух, меня тошнит!» «Ладно, скулишь уже неделю, пошли. Но предупреждаю сразу, силы не трать, не подействует. Я запечатал этот мир магией, в твой она не пробьется». Взмахнув рукой, снял защитное поле и, схватив меня под локоть, потащил к выходу. Все в этом доме было противным и гадким. Коридоры ничем не отличались от комнат. Только ближе к выходу из дома больше пахло сыростью. Оказывается, я все это время находилась на втором этаже, и сейчас мужчина тащил меня вниз по деревянным ступеням. Внизу я заметила столовую, небольшую, но там было все для готовки. «Почему ты не можешь приготовить мне нормальной еды? У тебя же есть где?» «Я не особо умею это делать. Хочешь, приготовь сама». «Хочу. Все лучше, чем есть склизкую кашу. Есть что-то из продуктов? Смотри в шкафу, справа. Открыв его, поняла, что можно нормально питаться несколько недель. И плевать, что и на него тоже придется готовить. Главное сейчас для меня, чтобы малыш питался полноценно. Но сначала воздух. Вышла на крыльцо, рассматривая это серо-темное место. Фараны и черная земля. Черная земля и фараны. Здесь ничего нет. Откуда взялся этот дом? Сам же говорил, что этот мир не населен людьми. Я его построил пару тысяч лет назад сам. Где-то же надо было жить. Так вот почему там все такое старое и воняет. Цыц! Воняет ей. Скажи спасибо, что не с цирцеями в одной пещере живешь. Я так лет 200 жил. Пришлось. Вернулась в столовую, чтобы приготовить ужин. Я была безумно голодна, и сегодня есть надежда на вкусную еду. Провозилась больше часа, но это того стоило. Конечно же, Бровик присоединился. Пусть ест. Главное, что мне не запрещает. Пока я готовила, то и дело в дом заползали фараны, проскальзывая мимо меня. Они действительно были не агрессивны, и, казалось, я вовсе их не интересовала. В этот момент мне в голову пришла мысль, а что, если попробовать подчинить их себе? Крич сказал, что заклинание подчинения действует с легкостью на животных. Их вполне можно считать таковыми, если не брать в расчет пару моментов. Бровик запечатал этот мир от внешней магии, но здесь ведь он ей пользуется, а значит, и я могу. После ужина меня вернули в мою камеру, предупредив, что завтрак тоже готовлю я. Безоговорочно согласилась, лишь бы выпускал на воздух и давал возможность нормально питаться. Сосредоточилась. Нужно попробовать влить огонь в малыша. Призвала свой резерв, огонь сразу откликнулся. Готовый рвануть туда, куда я укажу. Но я притормаживаю, отделяю крохотную капельку, совсем немного, и заботливо отправляю в третий, совсем крохотный пока еще резерв. Падает, заполняя его практически полностью. Но ничего не происходит. Несколько минут тишина. А потом капелька будто искрит, и светится, и резерв увеличивается. Совсем немного, лишь малость, но я замечаю. Нервно сглатываю, переживания отпускают, все правильно. Даже чувствую себя намного лучше. Который день я думала о муже. Вспоминала его лицо, улыбку, прикосновение, теплые руки и глаза, наполненные нежностью и любовью. Уверенно он поймет, что это не я, заподозрит сразу. Может, Трейси и хорошая актриса, но она не знает Ортоса. И меня не знает, даже не предполагает, какие между нами отношения. Я скучала по нему. До щемящей боли в груди, до дрожи, до разрывающей меня изнутри тоски. Так и не сказала, что люблю его. Сейчас даже не понимала, почему. Он так и не узнает.